Глава третья. Войдя в галерею направо, где еще было совсем светло, хотя солнце и спряталось за горы, Шилаев сейчас же нашел глазами Ирму за дальним столиком. Кроме коротенького кавалера, с ней сидел еще какой-то неизвестный Шилаеву. С коротеньким господином он познакомился у Ирмы 2 дня тому назад. — А вот и он! — вскрикнула Ирма, блестя своими крупными зубами. — Я думала, что вы уже не придете. — Нехорошо. А я компанию вам приготовила. Этот монсеньор тоже русский. И она, указывая на нового господина, произнесла, путая какую-то фамилию, мало похожую на русскую. Шилаев взглянул, и лицо господина не показалось ему незнакомым. Он вспомнил, что видел его на променаде, ему называли тогда и фамилию, и сказали, что это адъютант какой-то важной персоны. Адъютант был не молод, но, видимо, еще думал, что он молод. Воротнички его рубашки стояли как мраморные, а серенький компле, костюм, придавал ему какую-то младенческую игривость. Между тем, голова адъютанта была лишена волос на темени, и напрасно он прикрывал этот недостаток, начесывая с боков длинные и редкие пряди. Но самое замечательное — это был цвет лица у адъютанта. Казалось, будто это почтенный человек только что проехал в вагоне целые сутки и не успел еще умыться. Даже белокурые усы его имели не чистый белокурый цвет, а точно с примесью пыли и каменного угля. Впрочем, адъютанты не могли смущать такие пустяки. Малорослый кавалер тоже был русский, некто Тетеревович. Шилаев знал уже, что это молодой петербургский чиновник с неблестящей, но верной протекцией и с поэтическими наклонностями. «Ну вот вы все соотечественники!» — весело смеялась Ирма. «Я могу представить себе, что обедаю в России. Только уговор, ни словечко при мне на вашем непонятном языке. Ни словечко. Не люблю, когда не понимаю, что говорят». «А вы понимаете, что мои глаза говорят?» — произнес Тетеревович, поворачивая к Ирме свои серые, очень выпуклые глаза. Ирма смеялась еще громче. «Все знают, что у вас прекрасные глаза, мистер Теревош. Сделайте одолжение и не смотрите на меня так страшно». Тетеревович в России на петербургских журфиксах среди барышень, наверное, считался первым остряком, говорном и, пожалуй, подчас душой общества. Здесь же он потерял всю соль. Остроумие его не принималось на чужой почве. Не то чтобы им овладела застенчивость, о нет, его немного стеснял адъютант, это правда. Но главный пункт преткновения были дебри французского языка. Он говорил по-французски чистенько, даже с выговором не слишком дурным. Но остроты и живая болтовня ему были решительно не под силу. И он чувствовал себя как человек с крепко связанными ногами, который слышит звуки вальса и хочет танцевать. Сентиментальность и поэзия удавались ему лучше, и он решил выезжать на них. Адъютант владел французским языком прекрасно и поэтому говорил больше всех. Да и Шилаев разговорился к концу обеда после 2 бутылок «Дюмисек» — «Деми сухое» — название сорта вина. Между прочим, адъютант позвал к себе какого-то мистер Георг, щегольски одетого, с веселым лицом и отдал ему неизвестные приказания, после чего 3 лакея привезли маленький чистенький столик на колесах. На столике лежала половина быка, и адъютант при себе велел отрезать розовые куски ростбифа. Тетеревович почувствовал невольное уважение к адъютанту и несколько смешался. Впрочем, он решил в следующий раз поступить так же и сам. А пока, чтобы сделать хоть что-нибудь оригинальное и заграничное, упорно стал требовать себе порцию лягушек. На это, однако, ни Ирма, ни адъютант не обратили особого внимания. Тетеревовичу подали тоненькие косточки, похожие на цыплячьи и политые белым соусом. Один Шилаев обернулся рассеянно и сказал по-французски: «Зачем вы эту дрянь едите, да еще после обеда?» И сейчас же, не дождавшись ответа, принялся опять с жаром, путаясь и ошибаясь, объяснять что-то Ирме, которая слушала мало, но много смеялась. Тетеревович остался наедине с лягушечьими костями и глодал их, затаив обиду неизвестно против кого. «Мистер Павлуша, вы такой плут!» — говорила Ирма, грозя ему пальцем. «А кто эта маленькая черная дама?» «Cette petite brune» — это маленькая брюнетка, с которой вы гуляли. «Я знаю эту даму», — сказал адъютант. «Она тоже русская, жена отставного генерала, очень богатая, и ее редко видно на променад. Она, кажется, в Каннах живет или где-то возле, я не знаю». Ее муж мой дядя, — подхватил Шилаев. Я их встретил сегодня случайно. Она мне совсем не нравится, моя прелестная тетушка. Зачем он соврал, он и сам не мог понять. Выпитое вино делало его все веселее и развязнее. Адъютант поддерживал тонкий и двусмысленный разговор. Он не стеснялся и сальностями покрупнее, что забавляло Ирму. Между тем стемнело, в галерее зажгли огонь, столики около них пустели. В большой зале еще слышался шум, говор и беготня. Даже сквозь опущенные шторы светлело яркое пятно открытого кафе напротив. Слышен был стук колес и хлопанье бичей. Щеки Ирмы покрылись нежной краской, она вдруг примокла. Тетеревович, покончив с лягушками, обратился был опять к ней, тщательно составив элегантную фразу, но она, не дослушав, обернулась к Шилаеву. Шилаев в порыве откровенности объяснял адъютанту, какие женщины ему приходятся по вкусу, и опять уверял, что «Ля Петит Брун» ему ни капельки не нравится и не может нравиться, причем лгал безбожно, без всяких угрызений совести. Ирма взглянула на него, прищурив свои черные глаза, которые слишком блестели. «Правда?» — процедила она сквозь зубы. «Так ваша родственница серьезно вам не нравится?» Через несколько минут она встала. «Мне пора. Месье Шилаев, вы меня проводите? Мы поедем в карете». Адъютант раскланялся и сказал несколько слов так тихо, что никто их не слышал, кроме Ирмы. «Oui, oui, certainement». «Да-да, конечно», — торопливо проговорила она и, застегнув перчатку, взяла под руку Шилаева. Тетеревович раскланялся молча, потому что от поспешности он не мог решительно придумать ничего оригинального по-французски. В голове у него упорно и бессмысленно вертелась песня «Adieu, mon ange», «Прощай, мой ангел, я удаляюсь», «Bon de vous», «Вдали от вас я буду жить». Он сделал усилие, чтобы не произнести этих любезных слов громко, чего, конечно, делать не следовало, и опять поклонился молча и очень низко. Очутившись в темной карете вдвоем с Ирмой, Шилаев немало немедля принялся продолжать разговор, начатый было с адъютантом. Неизвестно, подействовало ли на него шампанское, он пил редко, или другое что-либо повлияло на его настроение, но ему хотелось говорить о себе, рассказывать и обсуждать все подробности своей жизни, жаловаться, оправдываться и философствовать. Чем дальше он говорил, тем больше убеждался, что он замечательный человек, полезный и серьезный, а виновата во всем дурное стечение обстоятельств, невеселая судьба. Но придет время, будет и на нашей улице праздник. Понадобимся, мол, и мы, простые серьезные труженики, на общую пользу. Сила, сила нужна, а не затеи разные до тонкости. Умеешь работать, приносишь пользу, ну, значит, и прав, и больше ничего не требуется. И вернется время твердых убеждений, трезвых взглядов на жизнь. У Шилаева даже в горле пересохло от долгой речи. Как сумел он это все выразить на французском языке, и как могла понять его Ирма, неизвестно. Вероятнее всего, что она просто-напросто не слушала. Они проезжали Балье, Вилла Франку. В открытые окна кареты попадал блеск дальних огней, и Шилаев видел Ирму, прижавшуюся в угол с бледным, но не усталым лицом и с полузакрытыми глазами. Наконец, когда Шилаев перешел к подробному описанию своего детства, воспитания и просил слушательницу обратить, между прочим, внимание на тот факт, что он уже 10 лет начал сомневаться в существовании загробной жизни и вообще проявлять трезвые взгляды на жизнь, Ирма вдруг обернула голову и пристально посмотрела в окно кареты. Они въезжали в город. В порте, мимо которого они ехали, густо чернели под лучами звезд трубы и мачты яхт и небольших пароходов. Через 10 минут они должны были подъехать к отелю, где жила Ирма. И вдруг Павел Павлович, оборвав на полуслове свою исповедь, с недоумением почувствовал, что Ирма склонилась к нему и старается обнять его в темноте. Жаркая, жирная грудь ее колебалась около него, пахла духами и пудрой. «Je t'aime!» «Я тебя люблю!» – прошептала Ирма, полуоткрывая рот. В окна кареты теперь мелькали беспрерывные огоньки, и Шилаев ясно видел близко от своего лица этот слишком розовый рот и крупные блестящие зубы. Хмель соскочил с Павла Павловича. На минуту он сжал Ирму в объятиях, но только для того, чтобы выиграть время и обдумать свое положение. Ирма не нравилась ему нисколько, а в эту минуту была даже противна. Он инстинктивно почувствовал, как был смешон со своими разглагольствованиями перед ней. Но и оттолкнуть ее, оскорбить женщину самым тяжелым образом он не мог. Просто не имел духу. Тем более, что он был еще довольно наивен и воображал, кажется, что Ирма действительно полюбила его. «Жатем, жатем, я тебя люблю», — повторила она настойчивее и совсем близко подвинулась к нему. Павел Павлович опять крепко обнял ее и вдруг почти оттолкнул и откинулся как бы с ужасом в другой угол кареты. «Что такое? Что с тобой?» — зашептала Ирма. «О, я тебя люблю!» «Я не могу», — произнес Шилаев. «Образ жены моей стоит между нами». Он так и сказал. «Образ». Ирма вскинула на него удивленными глазами. Ей не верилось, что он говорит серьезно. Но потом она подумала. «Кто знает этих русских? Они еще такие дети. Я его слишком испугала». Только что она хотела снова взять с осторожностью его руку, карета остановилась перед подъездом. Электрический свет ослепил их обоих. «Ребенок», — шепнула Ирма ласково. «Так ты не зайдешь ко мне? На минуточку? Нет?» «Нет-нет, умоляю. До завтра, лучшее до завтра. Ну, прощай». И она на секунду прикоснулась губами к его усам. «Помни же, до завтра, я люблю тебя». И она исчезла в электрическом свете, а Шилаев поехал домой.